Глава 9. Неожиданный удар. Угловатые панциры 1-й танковой дивизии 41-го моторизованного корпуса вермахта шли победным маршем по оккупированной Прибалтике по направлению к Петербургу, переименованному большевиками в Ленинград. Генерал-майор Вальтер Крюгер, сидя в штабном броневике, уже предвкушал, как прокатится по Невскому проспекту. Мимо него пылили по грунтовой дороге танки, приземистые самоходные орудия, грузовики и бронеавтомобили. Маршировали по обочинам колонны пропыленных пехотинцев. Ревели моторами полугусеничные тягачи, которые тащили гаубицы приданного дивизии артиллерийского дивизиона. Сокрушительная мощь была сосредоточена в этих угловатых стальных коробках с заклепками на броне и толстыми хоботами стволов орудий в целеустремленной поступе лучшей в мире пехоты, которая вот так, год назад, целеустремленно промаршировала через всю Бельгию и Францию, а еще год назад прошла маршем через Польшу. Бравые солдаты нации инженеров и спортсменов продвигались по территории славянских варваров со скоростью 30 км в день. Стальная, страшная в своей целеустремленности лавина. Буквально неделю назад силы Балтийского флота русских были разгромлены во время их эвакуации из Ревеля. Ревель – немецкое название столицы Эстонии – Таллина. Их армия отступала по всей Прибалтике, неся огромные потери в людях и технике. В принципе, захват Петербурга был делом ближайших недель, а то и дней. Его участь уже предрешена. Так, начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта Франц Гальдер 8 июля 1941 года написал в своем дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задача уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов, русских вообще». Вальтер Крюгер был преисполнен тех же чувств, что и высшее руководство Третьего Рейха. Большевики хвастались накануне войны своей несокрушимой мощью и, в особенности, тяжелыми пятибашенными панцирами Т-35. А с 22 июня 1941 года эти монстры весом 58 тонн валялись по обочинам проселочных дорог. У самого Вальтера Крюгера было несколько фотографий, где он позирует на фоне этих бронированных большевистских монстров. Большевистский колосс во главе с хитрым усатым азиатом Сталиным оказался на глиняных ногах. Совсем скоро, видимо, к Рождеству, и над Москвой, и над Петербургом взовьются красные знамена со свастикой в белом круге. Интересно, фюрер лично приедет принимать парад победоносного вермахта на Красной площади? Крюгер усмехнулся. Забавно, наверное, Адольф Гитлер будет смотреться на трибуне мавзолея большевистского вождя Ленина. В оглушительном реве моторов, в стальном лязге гусениц угловатых панциров совсем не слышно было тихого шелеста, словно бы сухим песком по стеклу. Посреди дороги мгновенно полыхнуло ярчайшее пламя, сокрушительная сила взрыва смяла броню угловатого панцира 4. Прямоугольная башня с характерными скосами внизу взлетела вверх, во все стороны разлетелись стальные траки гусениц, оторванные люки, разбитые катки ходовой части, выбитые силой взрыва заклепки из броневых листов, какие-то обломки деталей. Генерал-майор Вальтер Крюгер стер с лица копоть и кровь, ошарашенно уставившись на картину разрушений. Внезапно начавшаяся канонада все не прекращалась. Дорогу заволокло сплошным облаком разрывов, из которых вылетали обломки разбитой техники и ошметки окровавленных частей тел. В один момент от двух полков дивизии, танкового и пехотного, остались лишь жалкие остатки. Когда пыль и дым взрывов мощных 150-миллиметровых снарядов рассеялись, дорога представляла собой месиво из обломков и кусков мертвечины. Крюгер не понимал, что произошло. Связи с вышестоящими и нижестоящими штабами не было. Вокруг вдруг ни с того ни с сего разверся ад. Но самое страшное, командир панцердивизии не понимал вообще, что произошло. Кто мог помешать победоносной поступи расово верной армии Великого Рейха? Русские бомбардировщики? Их аэродром разгромлен еще 2 месяца назад. Балтийский флот большевиков заперт минными постановками Кригсмарина в Финском заливе. Армия отступает, неся потери в людях и технике. Правда, некоторые офицеры поговаривали, что авиагруппа во время налета на корабли русских, которые уходили из Ревеля, потеряла неоправданно много самолетов. Даже эскадрилья Ягдгешвадер 54 Грюнхерс потеряла почти половину своего состава. Что-то тут было нечисто. Крюгер оглянулся по сторонам. Недалеко дрыгал ногами в предсмертной агонии его ординарец, гауптман Вольф. Осколок снаряда попал ему куда-то в бок. На сером мундире кровь была практически незаметна, а вот под ним уже натекла здоровая лужа. Ординарец дернулся еще пару раз и затих. Пошатываясь, Крюгер побрел вдоль дороги. Новая серия взрывов снова заставила его упасть в кювет. Снаряды продолжали ложиться довольно плотно. Огромной шаровой молнией взорвался бензовоз, расплескав жидкое пламя на полугусеничный бронетранспортер с пехотой. Вытянутый, похожий на гроб, броневик и превратился в гроб, точнее, в крематорий для десятка гитлеровцев. На железнодорожной станции неподалеку разгружался состав с молодым пополнением прямиком из Рейха. Восторженные белокурые мальчики поправляли ремни Y-портупей и карабинов Маузер. Они уже представляли, как наградой их доблести станут покорные русские женщины. В гудках паровозов и грохоте колесных сцепок никто не услышал тихий шелест, словно бы сухим песком по стеклу. Дымно-огненные фонтаны взлетели в небо, разметывая вокруг обломки вместе с оторванными руками-ногами и белокурыми головами. Арийские идеи о расовом превосходстве, к сожалению, вылетают только из пробитых шрапнелью голов. Ковер кустистых разрывов накрыл состав с пехотой, во все стороны разлетались деревянные обломки вагонов, из пробитого котла локомотива вырывался пар. На соседних железнодорожных путях взлетели на воздух платформы с танками и самоходками. Они тоже прибыли для пополнения из оккупированной Чехии. Но уже никогда не выстрелят по советским людям. Говоря об оружии, боеприпасах, амуниции, многие забывают о продуктах. А зря. Очень зря. Ведь воюют люди, а им нужна своевременная и желательно горячая и вкусная еда. Голодный солдат не солдат. Поэтому, когда 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды попали в большой продуктовый склад вермахта, в этом была своя логика – логика войны. Сгорели десятки тонн армейской тушенки, суповых концентратов, армейских галет, сухарей, муки и сахара, мяса и масла, а также овощей, собранных на оккупированных Рейхом территориях. Всех этих десятков тонн продовольствия – хватило бы на пропитание целой дивизии вермахта в течение пары месяцев. А так, запасы еды снова необходимо было где-то добывать. Снова везти эти самые тонны, расходуя и топливо, и ресурс грузовиков. И все это складывалось в часы и дни. В драгоценное для Красной Армии время, за которое можно подготовить рубежи обороны вокруг Ленинграда. А кроме того, полевая кухня является еще своеобразным местом притяжения для личного состава. У солдата на фронте одна радость – наесться в волю. Вот и в этот раз вокруг полевой кухни столпились с котелками и кружками пехотинцы вермахта. Те самые – веселые, улыбчивые, белозубые и белокурые мальчики, без излишних угрызений совести, которые пришли завоевывать жизненное пространство на Востоке. За шутками – разговорами и стуком алюминиевых ложек, клейменных имперским орлом Рейха, о котелки, никто и не услышал тихого шороха, словно бы сухим песком по стеклу. Внезапные артиллерийские удары буквально преследовали наступающие гитлеровские части в ближнем тылу. Никто из немецких офицеров не мог понять, откуда русские так безжалостно и точно бьют по тыловой инфраструктуре. В монастыре неподалеку от Пскова, где разместился штаб группы армии «Север», царили паника и непонимание. Из ближних тылов докладывали о массированных артиллерийских обстрелах. Иногда связь с подразделениями попросту обрывалась, и это означало самое страшное. Катастрофичность ситуации заключалась в том, что было непонятно, кто ведет эти убийственные артобстрелы. Блокированная в районе Луги мощная группировка русских, которая все еще продолжала сопротивляться, тоже отвлекала на себя весьма значительные силы немецких войск. Но у них по определению не могло быть тяжелой артиллерии. Да и снабжение окруженных по воздуху было парализовано истребителями Люфтваффе. Риттер Вильгельм фон Лейб покрылся холодным потом. Он предположил самое страшное. Неужели все же вышли в Финский залив, запертые в своей базе в Кронштадте, два сталинских монстра, линкоры «Марат» и «Октябрьская революция»? На каждом дюжина 305-миллиметровых стволов. И это не считая мелочи универсального калибра. Но такого просто не могло быть. Кроме того, какие-то непонятные сведения приходили от артиллерийских батарей, размещенных на полуострове Юминда. Их радисты пользовались обычными кодами и сообщали, что в расположении частей все нормально. Пару раз на связь выходили оперативные дежурные офицеры, но докладывали что-то невразумительное. Туда отправился разведвзвод на двух легких бронеавтомобилях и четырех мотоциклах с пулеметами, но они попросту пропали. В штабе посчитали, что эта группа стала жертвой какого-нибудь бродячего отряда русских, которые пытались выйти из окружения. Наконец фон Лейб вызвал по засекреченной связи командующего Первым воздушным флотом генерал-полковника Альфреда Келлера. Но для этого требовалось согласовать действия сухопутных войск вермахта и командования Люфтваффе. Проклиная штабную неразбериху, фон Лейб объяснил Келлеру боевую задачу. Тот пообещал подготовить несколько экипажей разведчиков к вылету, но теперь нужно было подождать, пока соответствующие приказы спустят с уровня командования Люфтфлота на штаб авиакорпуса, а уже оттуда в разведывательную группу. Притом где-то в штабе все перепутали, и вместо двухмоторного разведчика-бомбардировщика Дорнье-215 послали на задание легкий связной самолет Физлер-156 «Шторх». В итоге тихоходный одномоторный аист пропал где-то над полуостровом Юминда, так ничего и не сообщив по радио. Через несколько часов, необходимых на согласование и подготовку к вылету, вслед за ним все-таки отправился двухмоторный дальний разведчик Дорнье-215. Но случилось это уже во второй половине дня, к тому же низкая облачность не позволила что-либо ясно различить на земле. По радио экипаж сообщил, что над полуостровом Юминда самолет обстреляли зенитки и правый мотор поврежден. Дорнье-215 отвернул на обратный курс, но по пути ему пришлось выполнить вынужденную посадку. Настолько серьезными оказались полученные при обстреле повреждения. И снова гнетущая неизвестность. Фон Лейб нервничал, хотя и не подавал вида. Хорошим известием стало только то, что внезапные артиллерийские налеты прекратились. Но темп наступления на Ленинград все же был потерян. Требовалось привести в порядок изрядно потрепанные артобстрелами тылы, разбитые железнодорожные станции, полевые склады, немногочисленные шоссейные дороги, особенно важные в болотистой лесной местности. К тому же требовалось заново подвести топливо и горюче-смазочные материалы, боеприпасы и продовольствие, эвакуировать раненых и выяснить, наконец-то, черт побери, что же все-таки творится на этом проклятом полуострове Юминда. От этой мысли фон Лейб поморщился, как от зубной боли. Межведомственные дрязги в Третьем Рейхе были притчей во языцах. Именно из-за этого единственный немецкий авианосец граф Цепелин так и не был достроен. Потому что гросс-адмирал Эрих Редер, который командовал надводным флотом, жестко конкурировал с командующим Люфтваффе фельдмаршалом Германом Герингом. «Все, что летает, мое», — неоднократно повторял разжиревший герой воздушных сражений Первой мировой войны. Теперь вот фон Лейбу пришлось обращаться за помощью к командованию Кригсмарина, чтобы прояснить, что же, черт побери, случилось на полуострове Юминда. А делать ему этого очень не хотелось. Не хотелось давать лишние козыри в аппаратной игре военно-политической верхушки Рейха в руки сторонников гросс-адмирала Редера. И сдавая тем самым позиции старого прусского генералитета вермахта. Но все же, видимо, придется. В начале Великой Отечественной войны командование Кригсмарине было сильно озабочено возможностью прорыва Краснознаменного Балтийского флота через Финский залив на оперативный простор. Более того, их всерьез беспокоила возможность интернирования советских кораблей в Швеции. Возможно, командование гитлеровского флота опасалось, что крупные корабли смогут усилить оборону Маанзунских островов Осмусаара и Ханка, ведь на тот момент они еще находились в руках советских войск. Также существовала вероятность выхода советских тяжелых кораблей на морские коммуникации Германии со Швецией и Финляндией. Поэтому в сентябре 1941 года для возможного противодействия советским кораблям было создано специальное формирование – немецкий Балтийский флот. В его состав вошли ни много ни мало линкор «Тирпиц», тяжелый крейсер «Адмирал Шейер», легкие крейсера «Нюрнберг», «Лейпциг», «Кёльн» и «Эмден», а также три эсминца и пять миноносцев. Уже 23 сентября «Лейпциг» и «Эмден» прибыли в Либаву. А 24 сентября «Тирпиц» с остальными кораблями заняли позицию у Аландских островов. Этот архипелаг в Балтийском море между Швецией и Финляндией имеет исключительное значение для контроля всей Балтики. Поэтому, когда фон Лейб все же дозвонился по защищенной связи в штаб соединения Балтийский флот Кригсмарине, там среагировали относительно быстро. К боевому походу в Либаве стал готовиться легкий крейсер «Лейпциг» вместе с тремя эсминцами. Также была объявлена тревога в 5-й флотилии моторных тральщиков и 10 раумботов приготовились к выходу в море. Все эти силы должны были выяснить обстановку в районе полуострова Юминда, а в случае необходимости вступить в бой с противником. Огневая мощь кораблей, как полагало командование Кригсмарине, была для этого вполне достаточной.